«Нет!» — застонал Сен-Бриак, но Крейг усилил нажим, и Дюкло повиновался, шагнул к столу и нашел фонарь. «Посвети на остальных», — сказал Крейг, и Дюкло снова подчинился. «Теперь бросьте пистолеты на пол». Один за другим пистолеты попадали на пол, и Крейг напрягся, чтобы справиться с нахлынувшей волной слабости, которая угрожала поглотить его. Где-то в саду находился человек с карабином и три сторожевых собаки. С ними должен был справиться Грирсон. Если он хорошо знал свое дело, они могли еще сделать ту работу, ради которой сюда приехали, а его обязанностью было держать Сен-Бриака. Он делал это, и полковник стонал. Охранник направился к вилле, пробираясь в непривычной темноте. Собаки бежали впереди него. Оставалась небольшая вероятность, что генератор вышел из строя в результате случайной аварии. Скорее всего, это была прелюдия к нападению. Ему нужно было найти полковника и получить у того инструкции. Собаки окружили ствол платана, и охранник прикрикнул на них, приказывая идти вперед. Затем над ним неожиданно хрустнула ветка, и ствол пистолета уперся ему в шею. «Собаки знают свое дело», — сказал Грирсон. «Не оборачивайся. Стой тихо, или я убью тебя». Охранник замер, и Грирсон продолжил. «Ты не сможешь достать меня, так что не пытайся. Положи карабин на землю. Я считаю до трех, и после этого все будет кончено. Один. Два». Охранник выпустил карабин. «Прикажи собакам подойти ближе». Охранник снова подчинился. Ветка еще раз хрустнула, и Грирсон оказался на земле позади него. «А теперь, — сказал он, — мы пойдем к собачьим будкам». Ствол пистолета безжалостно ткнулся в шею, и охранник двинулся вперед, говоря себе, что нужно обернуться и защищаться через 5 метров. 10, 20. Но он был слишком напуган, чтобы обернуться. Его воображение слишком живо рисовало картину того, как тяжелая пуля войдет в него и раздробит позвоночник, прежде чем он услышит звук выстрела. Он подошел к сторожке и приказал собакам войти за проволочную загородку. После этого ствол пистолета переместился от шеи к затылку, и когда он, наконец, попытался обернуться, Грирсон втолкнул его внутрь так, что он растянулся на мисках с собачьей едой. Грирсон запер сторожку, побежал к платану, подхватил карабин и двинулся к вилле. Крейг все еще держал Сен-Бриака, тогда как остальная четверка наблюдала и ждала, когда он упадет. Грирсон осторожно позвал его. «Эй, это Грирсон, Джон!» «Ты почти вовремя», — выдавил Крейг. «Разберись с этой компанией, будь так любезен». Грирсон сделал жест карабином, и они начали подниматься по лестнице впереди него. На верхней площадке лестницы Ля-Валере остановился, и остальные остановились тоже. «Очень хорошо, Ля-Валере», — сказал Грирсон. «Если ты хочешь стать героем, можешь обернуться. Только ты». Остальные продолжали стоять неподвижно, пока Ля-Валере очень медленно обернулся. «Посмотри на меня», — сказал Грирсон. «Если ты попытаешься сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, я перестреляю всех вас вот этой штукой». Он приподнял карабин. «И ты даже не сможешь добраться до меня. И мне совершенно все равно, будешь ли ты жить или умрешь. Ты мне веришь?» Ля-Валере посмотрел вниз, в черный зрачок дула, понимая и ненавидя себя за это понимание, что Грирсон находится вне его досягаемости. Он был храбрым и глупым, но он не хотел умирать. «Да», — сказал он, и маленькая процессия двинулась дальше. Грирсон нашел ванную комнату с одним маленьким высоко расположенным окошком, запер их внутри, вставил стул в ручку двери. Когда он спустился вниз, Крейг все еще держал Сен-Бриака в том же самом положении. «Очень хорошо», — сказал Грирсон. «Теперь я им займусь». «Нет», — прошептал Крейг, — «возьми только пистолет у меня из руки. Он мой». Они вышли наружу во тьму сада и направились к стене. разделявший две виллы. Грирсон забрался первым и держал Сен-Бриака на мушке, пока тот не вскарабкался наверх. Затем Грирсон спрыгнул вниз. Наступила очередь Крейга. Медленно, бережно придерживая поврежденную руку, он вскарабкался на стену, и в тот момент, когда он это сделал, снова вспыхнул свет. —